Итак, мы начинаем. Нам только нужно немножко сосредоточиться, потому что то, что я сейчас дальше буду читать, это внешне выглядит очень невинно. Обычные литературные описания, слова, но эта обычность мешает заметить некоторые смысловые связки, которые скрываются там и которые обозначают внутренний путь души. Их трудно заметить. Вообще все, что касается души, заметить трудно. Не только потому, что мы не понимаем других, а еще и потому, что человек настолько мало сам себя понимает, что именно в силу этого душа его недоступна для других. То есть я хочу сказать, что именно потому, что она недоступна ему, поэтому она недоступна другим, а не наоборот. Мы обычно считаем, что душа другого нам недоступна, потому что она его, а мы смотрим со стороны. В действительности, это не так. И не так, вот сейчас вам кажется, ведь наверняка, что я говорю вам опять такую необязательную фразу, которая мне пришла в голову. Ну, то, что называется человеческой мыслью, она может быть глупой. Например, то, что я говорю, может быть просто глупость, связанная с моими глупыми наблюдениями. Я опять отвлекаюсь, конечно, но я хочу зацепить и ваши мозги, и свои на каких-то вещах, вокруг которых вращаемся и мы, вращается вся наша жизнь, мы только этого часто не знаем. Ну, скажем, я сказал, что в действительности другой человек нам недоступен не потому, что он другой, а мы смотрим на него извне, и что он-то сам себя знает, поскольку он может заглянуть внутрь себя. А в действительности не поэтому, а потому, что заглядывая внутрь себя, он также видит мало в самом себе, как и мы. И вот для этого есть причина, на которую я хочу вас зацепить. Она связана с теми вещами, прямо связана, о которых мы говорили. Я приведу вам одну маленькую фразу прустовскую. Она имеет значение, потому что, ну вот, понимаете, человек проделал опыт, и на своем опыте нам что-то говорит. И тогда, когда проделан опыт на полную катушку, вот что-то важное случается, и что-то можно узнать. А те, кто не живет, не рискует, ничего узнать нельзя. Этот наш тип, то есть Пруст, рисковал, жил. И мы можем что-то узнать из этого. Он говорит такую фразу, что там, к сожалению, французский глагол «livrer», который трудно перевести на русский. «Personne ne veut livrer son âme». Никто не хочет окончательно отдать свою душу. В смысле в том, что никто до конца никогда не раскрывается перед другими. Всегда есть что-то, что человек оставляет для себя. Но это то, что он оставляет для себя, не есть его собственность, ему знакомая, а как раз то, чего он сам не знает. Почему не знает? Да просто потому, что человек в той мере, в какой он человек, существует лишь под знаком молнии, как незавершенное существо, который, как говорили экзистенциалисты в 20 веке, который есть то, что он не есть. То есть мы всегда проецированы в незавершенность самих себя. И вот эта незавершенность нас самих, под знаком какого-то впечатления, под знаком молнии, как я вам говорил, вот этой иоанновской молнии, она, как мы, кому мы можем ее отдать? Она и есть самая интимная. То есть самая интимная, я подчеркиваю, чтобы ясно понимать, что дальше будет происходить. Самое интимное не в нас. Это не то, что мы знаем о себе, что мы скрываем от себя, потому что знаем за собой, и поэтому скрываем от других. Нет. Самое интимное в нас – это то, в нас, что в нас не завершено. Это мы никому никогда не отдадим. Потому что перед знаком незавершенного мы сами стоим и дрожим. Это самая большая ответственность. Перед тем, что не свершилось, что не сделано, и перед тем, что должен сделать только я в момент молнии, но должен сделать я. А вот должен сделать, это значит, что не сделал еще. Вот эта душа, она нам недоступна, повторяю, потому что она самому владельцу этой души недоступна, по той простой причине, что ее просто еще и нет. А то, чего нет, то и есть самое ценное, интимное. И вот об этом, то, чего нет, как раз и идет речь вот в этих отрывках, которые я просил вас прочитать. Значит, нам нужно сосредоточиться, чтобы воспринимать какие-то связки, какие-то ключевые слова во внешне безобидном, гладком литературном изложении. Значит, я сказал, что мы просыпаемся, если просыпаемся, мы просыпаемся в каком-то континууме, который не мы начали, мы не можем начать, потому что в любой момент, когда мы просыпаемся, мы уже просыпаемся в каком-то смысле слишком поздно. Уже всегда что-то есть. Уже всегда что-то совершено. Вот подумайте, можно ли начать что-то без того, чтобы уже не было что-то перед этим? Уже всегда что-то связалось, что-то сцепилось, что-то произошло. В чистом виде никогда, то есть с чистого нуля, или с чистой доски, никогда ничего начать нельзя. То, к чему мы просыпаемся, чаще всего мы не знаем. Это есть, а мы не знаем. Это то, что я назвал континуум. И мы обнаружили это в своей собственной работе, как я в прошлый раз вам говорил, когда я приводил вам стихи одного поэта, потом стихи другого поэта, потом пассажи из Пруста. Оказалось, что там есть то, что я называл соответствиями. Корреспонданс. Ну, это то, что символисты называли соответствиями. Они вышли на эту тему. Но тема очень древняя, в ней ничего нового нет. Повторяю, что в нас, как в людях, действительно проживающих какую-то полноту душевной жизни, ничего нового нету. Если нам повезет, мы проживем так, как жили другие. А если не повезет, проживем так, как проживаем мы. Имеющие такие-то фамилии, как Мамардашвили, там еще кто-то. Вот так что такой респонданс, соответствие, вещь серьезная. Так вот, я хочу снова вас немножко настроить, и поэтому это говорю, мог бы не говорить. Значит, я сказал, что соответствия были даже в нашей работе. Когда мне понадобилось, например, что-то объяснять, я приводил цитаты из разных вещей, при этом из разных авторов, при этом предупреждал, что они друг друга не цитируют. Это не эрудиция у них, а просто соответствие совпадает. И у нас это соответствие было в нашей работе. Мы о чем-то говорим, И в том, как мы об этом говорим, если мы говорим толково, вдруг обнаруживается соответствие. А что такое соответствие? Соответствие – это то, что в нас есть, но мы об этом не знаем. Значит, мы должны… Уже есть, а мы не знаем. Значит, это то, что я называл в другой связи задачками. Помните, я сказал вам, что я буду рассказывать многие вещи так, что это будет вроде таких задачек, которые нужно решать самому к нам. А задачка что такое? Задачка – это то, что, о чем даются тебе данные такие, что относительно которых ответ уже существует, в том числе в тебе, но ты еще его не знаешь. А он есть. Вот об этом у нас все время идет речь. То есть то, что есть уже в нас, и что мы применяем, ну, например, соответствие ведь непроизвольное. Я сказал что-то, это вдруг совпало с тем, что сказал Мандельштам. Не сочтите это за самомнение. К тому же еще потому, что в области ума, не умности, а ума, нет рангов, нет иерархии. Так если вам покажется, что вашу мысль вы нашли в Мандельштаме, не считайте, что вы не скромный, что Мандельштам великий поэт, а вы маленький студент. Этого не существует. Повторяю, в области ума, континуума ума, нет иерархии, нет рангов, нет должностей. Так вот, я возвращаюсь. Значит, если мы просыпаемся в континууме. Вот с точки зрения этого континуума, то есть каких-то соответствий или мест, топосов нашего сознания, нужно смотреть теперь на текст. В данном случае прустовский текст. Во-вторых, предупреждаю, что я уже частично сказал, что иерархии здесь не существует, рангов. Кто-то великий, кто-то невеликий, кто-то умный, кто-то глупый, таких вещей здесь нет. И здесь нет вопросов скромности, нескромности, этого все не существует. Скромность, нескромность – это все человеческие выдумки, жалкие выдумки. А мы занимаемся вещами, как вы сами понимаете, не слишком человеческими, хотя человеком сделанными. Так вот, просыпаясь в этом континууме, мы лишены каких-либо привилегий. Здесь как бы, если мы просыпаемся, здесь есть какая-то топография души, то есть привычные нам способности, которые мы всегда и иерархизируем самих себе, они расположены не так, как мы обычно их располагаем. Помните, я вводил вам вот эту вот точку равноденствия или точку, где сошлись все тяжести мира, напряженную и в то же время пустую. Точки, в которых разница социальных рангов не имеет значения, разница свойств человеческих не имеет значения, где все уравнено, и там все происходит. Так вот это уравнение, оно и есть топография души. Ну, я, чтобы пояснить, что я имею в виду, я простую вещь скажу, что по смыслу того, чем мы занимаемся, то как, вот те отрывки, которые я хочу привести, потому что они о том, как мы что-то вообще можем увидеть и понять. Там, ну, стержнем написания именно этих отрывков, а не других, является следующая мысль, метафизическая мысль, что безразлично, из любой точки можно к этому идти. Можно к этому идти от рекламы мыла, как я говорил, а можно идти от мысли Паскаля. Можно идти от высокой идеи абстрактной, вот в тексте вы потом услышите термин, словосочетание, абстрактной идеи. А можно идти от пирожного Мадлен. Можно идти от низкого, а можно идти от высокого. Можно идти от высокой религиозной морали, как психологического человеческого достояния, А можно идти от педерастии. Если есть движение вокруг вот этой точки, которую я сказал, равнодействию, то безразлично, откуда оно начинается. Всякий может. И, кстати, сказано в текстах, что дух веет там, где хочет. Никто никогда заранее не установил, и никем не установлено, не только человеком, а и Богом не установлено, кто что узнает и поймет. Это вещь очень важная, фундаментальная. Потому что я знаю, что у нас голова, например, забила. Сейчас вы связи не видите. Я сейчас очень простым ходами могу сразу несколько связей вам выявить. И это все требует внимания. И не обижайтесь на меня, если я хожу то вправо, то влево, то назад, то вперед. Я с самого начала вас предупредил, что моя задача в наших встречах не учебная задача, у меня нет никаких энциклопедий, которые я вам передавал бы какой-то связи. Наша задача просто вместе думать о чем-то. Ведь наше мышление, мы настолько социально развращены, что наше мышление предполагает, что есть само по себе какая-то привилегия занимания какого-то места, и сама эта привилегия позволяет нам лучше думать, чем другим, которые этой привилегии не имеют. Например, известное вам по литературе и по тому, чему вас учили, что вот есть некоторые классы, которые по тому, что они вот такие-то классы, скажем, пролетариат, он именно потому, что пролетариат, он является носителем каких-то истин, поскольку он занимает какое-то место в истории. И тем самым и существует якобы какая-то привилегированная точка отсчета, поместившись в которую, можно видеть лучше, чем видят другие. Ну, я ясно выражаюсь, так ведь? Это вот, по-моему, привычные вам слова, вы все это прекрасно знаете. Это все, вот, то, что я сейчас сказал, это бред. Это не соответствует ни тому, как устроена наша душевная жизнь, ни тем законам, по которым мы вообще проделаем какой-то опыт в жизни, что-то узнаем. Полное несоответствие. Нет такой привилегии. И я не случайно, вот видите, я говорил о безвинной точке равнодействия, цитируя Данте, вам, наверное, казалось, что я говорю о литературе. А я говорил о чем-то, чему есть, что? Соответствие в других проблемах и совершенно других, казалось бы, не связанных с этим областях. Или вот почему-то бедность может быть привилегией. Мы ведь тоже привыкли считать бедных и несчастных носителями каких-то особых истин. Именно потому, что бедный, именно поэтому носитель справедливости. Вот в той топографии, о которой мы занимаемся, ничего этого нету. Там все это иначе распределено. Ведь, кстати говоря, это иначе распределено даже в одном из первых таких существенных топографических текстов в человеческой истории. Таким текстом, который является действительно топографией души, то есть текстом, в котором даны соотнесения или соотношения, или пропорции нашей души. Как они друг к другу относятся и на что они способны. Одним из таких первых топографических текстов является, как вы уже поняли, евангелийский текст. Но вот здесь и есть большая очень сложность. Она относится и к этому тексту, которым мы занимаемся, что человек по своим возможностям понимания, а вы теперь понимаете, что для меня, как и для Пруста, человека как такого не существует. Человек есть не факт, а акт. Человек есть усилие быть человеком. Значит, человека в мире не существует. Существует только усилие быть человеком. Так вот, а сам по себе человек, в общем-то, ну, кусок мяса, одаренный психическими способностями, не больше. К тому же, как говорили философы, зло изначально ему присуще. Скажем, одним из моих первых юношеских самых сильных впечатлений, а все юношеские впечатления как раз самые сильные, и Пруст говорил в этой связи, что если мы что-нибудь узнаем, то мы узнаем только в юности. Но к этому, конечно, нужно добавить, он имел в виду следующую вещь. Есть время узнавания, а есть время чтения в узнанном. То, чего мы не узнали в юности, мы никогда не узнаем. И прочитать что-либо мы можем только из того, что мы в юности узнали. И, конечно, основные впечатления бытия, справедливости, несправедливости, свободы, несвободы и так далее, а это основной состав, они, конечно, в юности переживаются. Так вот, одним из переживаний, которые я сказал, я не имею в виду, что это было мое переживание, это переживание миллионами людей проделывается, переживание, скажем, фантастической, невероятной хрупкости и обреченности на гибель всякой свободы и красоты. Вы, наверное, как-то тоже проделали. Вы, наверное, замечали, что вот если есть что-то красивое, на нем печать стоит, что это должно погибнуть. Что развязываются какие-то силы, которые, как вот в шахматной партии, неминуемыми ходами, ведут это к гибели. Кстати, вот первичные легенды человеческие, эпос всех стран и народов, кстати, и наш эпос грузинский тоже об этом говорит. Вот если есть дружба, то вы там обязательно увидите, что уже есть заложено зерно или семя, или яйцо змеи, и путем совершенно непонятных недоразумений ты будешь только смотреть, ну как это может быть, как можно было в это поверить? Люди поверят в клевете, и все это распадется. И так далее. Это одно из переживаний. Значит, вот это существо, для которого, это человек, для которого стержнем которого является, во-первых, усилие быть человеком, и, во-вторых, сознание, что все хрупко и не имеет никаких надежных механизмов, которые сами по себе обеспечили бы, чтобы красота длилась, свобода длилась и так далее. Нет таких механизмов. Мы каждый раз это своим усилием должны и риском воспроизводим. Значит, человек – это существо, представленное каким-то инструментом, который ему помогает в этом усилии. Такой помощью и в усилии являются тексты. В широком смысле этого слова. Большинство явлений культуры являются вот такими вот представленными к нам текстами, через которые мы должны опосредовать свои порывы и свои намерения. Иначе порывам и намерениям не на чем держаться. Например, я задам вам простой вопрос. Вот если бы я сейчас создал бы вам ситуацию митинга, которым якобы предполагается, что вы способны на митинге высказать свое собственное мнение. Я задам вам простой вопрос. Можно ли когда-либо, в принципе, человеческому существу в ситуации митинга, я имею в виду психотическую ситуацию митинга, митинг по определению есть психотическая, не нормальная ситуация, а психотическая, с ее напряжениями, со всей этой ритуальным танцем митинга. Можно ли вообще кристаллизовать в своей голове то, что ты на самом деле думаешь и хочешь? Невозможно. Что такое культура тогда? Мы тогда знаем, что такое культура. Культура – это то, что никогда не оставляет нас один на один с такого рода ситуациями. То есть, если ты оказался один на один, как психологическое существо, Перед чем-то ты ничего не можешь. Нужно всегда пространство опосредований. Поэтому, скажем, формализм демократии лучше, чем содержательная ясность любого справедливого строя. Почему? Потому что справедливый строй есть хронический митинг, а формальная демократия есть культурная структура, которая позволяет тебе, дает тебе интервал, в котором ты можешь стать человеком, в том числе и узнать, что ты хочешь и что ты на самом деле думаешь. Поэтому мы так сами по себе не знаем. Значит, мы говорим о каких-то вещах, которые существуют не просто так сами по себе, а в какой-то, по каким-то законам, в какой-то топографии. В том, что вот топография, которую я сказал, уравнивает. Вот скажем, я бы ввел это к тому, чтобы сказать, что, скажем, в исходном евангелийском тексте было у несчастных и обиженных было отнято право иметь привилегию, потому что они несчастны и обижены. Ведь нищие духом там не те, которые нищие в материальном прямом смысле слова, а те, которые не имеют никаких предзаданных привилегий. То есть ничего такого, что предшествовало бы вот этой проблеме или этой ситуации. Ты был до момента молнии богатым. В момент молнии не имеет значения, что ты богатый. Ты германт. В момент молнии столкновения с Альбертиной не имеет значения, что ты германт. Там другие законы действуют. Ты бедный до молнии тоже не имеет значения. А люди считают, что это имеет большое значение. Поэтому, кстати, они Христа и распяли. Потому что ведь сначала, когда он явился, пришел в Иерусалим, они его приняли хорошо по одной простой причине. Они думали, что он пришел здесь сводить социальные счеты и устроить справедливое царство на земле. А когда они узнали, что он не об этом говорит, что он занимается изгнанием демонов из человеческой души и только этим, что царство Божье, или там, как оно там еще назвать его, неважно, в нас, а не на земле, я повторяю, в нас, а не на земле. Хотя мы тоже ведь на земле. Но это в нас, я повторяю, а не на земле. Они распни его, распни, кричали. То есть они ожидали от него очередного социального миссионерства, очередной оформленной властью сказки о справедливости, реально осуществленный на земле в виде счастливого общества. И когда они поняли, что он не об этом говорит, а о чем-то, что им было непонятно, или на что они были не способны, как и по сегодняшний день не способны, то они, конечно, отдали его на крестовую муку. Ну, теперь, что мы имеем из всех этих вот разговоров, из того, что я сейчас говорил. Ну, простую вещь. Мы имеем, во-первых, две: серьезность невинных вещей, казалось бы. То есть невинных словосочетаний, невинных проблем, скажем, я сказал, топографии души. А они прорастают во многое, что для нас важно. И, во-вторых, мы имеем настрой на то, чтобы улавливать это в записях опыта человечества. Запись опыта. Ну, как и другие книги. Значит, вот мы настроились на то, что все привилегии ликвидированы, в том числе привилегии бедности, несчастья, привилегии ума, глупости, этого ничего нет. И вот мы попробуем читать теперь текст. Значит, я кончил тем, чтобы говорил вам, что вот мир у маленького, у юноши нашего распался, как бы, на две части. Потом эти две счастья будут все время существовать в его душе и соединяться по разным сцеплениям и обуславливать то счастье, то несчастье. Это две части, это две стороны, непосредственно данные, то есть сторона германтов и сторона мезеглиз, это сторона его, ну, скажем так, сторона германтов, это сторона аристократического мира, легендарная для нашего героя, а сторона мезеглиз — это сторона собственного происхождения, то есть, ну, буржуазной среды, ну, обычных устроенных людей и со всеми родственными связями в ней, которые есть что? Которые есть, конечно, то, что иногда нам, когда мы молоды, кажется гирями на ногах. Но ведь всякая связь, скажем, с любящей тебя матерью, это, конечно, и убежище, но в то же время и тяжесть, потому что это слишком насыщенно, твоя душа слишком задета. И мы мечтаем о чем-то ярком и блестящем также потому, что яркое и блестящее — это то яркое и блестящее, которое не слишком задевает нашу душу. И мы можем чувствовать себя свободными, ждать каких-то авантюр, приключений, как выражается просто, быть представленным герцогине Германт. Это не просто акт быть представленным какой-то аристократкой, это и какой-то акт такой, как легкой, сверкающей жизни. Без чего? Без гири, например, которые встречают его дома, когда он возвращается домой. Гири любви. Но это гири не только внешние, это гири и в душе нашей. Потому что когда он вернется домой после прогулок в стороне германта, где он мечтал о этой вот яркой и авантюрной легкой жизни, когда он вернется домой, он сам будет жаждать поцелуя матери на ночь. Чтобы она пришла и поцеловала его на ночь. Так вот, это, казалось бы, что это тоже такие эпизоды. Нет, скажем, это задано, ну, как сказать, задано тот объем истории, у каждого человека свой, тот объем истории, через который ты должен проложить путь, если тебе это удастся. Потому что, скажем, поцелуй матери — это одновременно для Пруста первичная или, как выражаются ученые-психологи, архетипическая форма всякой возможной любви и нежности. Когда он будет преследовать Альбертину, то в действительности механизмом преследования Альбертины будет механизм воссоединения его с поцелуем матери на ночь. То есть любая вещь, не имеющая, казалось, отношения, никакого отношения к отношениям мужчина и женщина, любовным отношениям, она обладала такой структурой, что она определила эти отношения. То есть последующие отношения к материнской любви, никакого отношения не имеющие, они воспроизводили структуру этого первичного состояния. А первичное состояние, я сказал, задано в стороне мезеглиз, или, ну, условно назовем его стороной Свана. Значит, сторона Свана — сторона Германта. И вот после прогулки в стороне Германта, где ему на одной из дорожек парка промелькнула тень герцогини Германт, где на склоне дня на небосводе вырисовывались тени замков, населенные, конечно, не реальными вещами, а воображением самого нашего героя, он пишет следующее. И насколько после этого дня одного из прогулок, в моих прогулках в стороне германтов, мне казалось еще более огорчительным, чем раньше, тот факт, что у меня не было никаких способностей или предрасположений для беллетристики, то есть для литературы. Значит, мы сейчас зафиксируем внимание на писательском призвании. То есть он обсуждает вопрос, есть ли у меня способности писать. И что я должен отказаться навсегда от мечты быть знаменитым писателем. Это сожаление, которое я испытывал, когда мне выпадал хоть какая-нибудь минута просто помечтать, это сожаление мне доставляло столько страданий, что для того, чтобы больше не чувствовать, мой дух вообще останавливался в силу того, что мы всегда избегаем страданий, останавливался, вернее так, отказывался думать вообще о стихах, романах, о поэтическом будущем, на которое мое отсутствие таланта запрещало мне когда-либо надеяться. Человек хочет мыслить в известных ему формах, писать романы, стихи, и прославиться этим, и осознает в себе, что нет на это никаких способностей. Ничего этого нет. И он отказывается. Ну, к тому же лень ему, в других местах эта тема будет проворачиваться, как тема лени. Когда ему нужно было сесть, подумать и что-нибудь написать, его охватывала безумная лень. Он никогда не мог себя заставить это сделать. Или, что тоже существенно, он садился за лист бумаги, и полная пустота в голове. Ничего в голову не приходит. Но именно тогда, значит, он настолько уже отчаялся в самом себе, настолько обзывал себя лентяем, кретином, неспособным и так далее, что отказался от всего этого. И именно тогда, вообще вне какой-либо связи с этими литературными заботами, вдруг крыша, отсвет солнца на камне, запах дороги останавливали меня своим каким-то странным удовольствием, которое они во мне вызывали. И также еще потому, что казалось, что они поверх того, что я видел своими глазами, то есть видел крышу, чувствовал запах дороги и так далее, поверх того, что я видел, прятали что-то в себе, что-то такое, что приглашало меня, приди и возьми меня, приди и возьми, и что я, вопреки всем своим усилиям, не мог никак открыть. Поскольку я чувствовал, что это вот нечто, что звало меня, приди и возьми, находилось в них, я оставался на месте, неподвижный, смотря, вдыхая, пытаясь мои мысли вырваться за рамки образа или запаха. И если я в это время шел с моим дедом, я старался не видеть его и, закрыв глаза, восстановить всю картину, в точности воспроизвести линию крыши, нюанс камня, которые, без того, чтобы я понимал, почему это случилось, мне показались полными, готовыми раскрыться, ну, как цветок раскрывается, готовыми раскрыться, одарить меня тем, по отношению к чему они лишь были оболочкой. Если цветок раскрывается, то он не как цветок раскрывается, он раскрывается как оболочка чего-то другого. Конечно же, ясно, что не этого рода впечатления, но я подчеркиваю, держите в голове уравнение всего и вся, что нет высокого и низкого, можно от мыла, а можно из мысли Паскаля. Вот здесь вся эта тема разыгрывается, хотя всех тех слов о которой я говорил предварительно, здесь нету. Естественно. Так вот, все это здесь разыграно. Так вот, значит, Чевернов пишет так. Конечно же, не впечатление этого рода, то есть крыша, свет солнца на камне, отблеск солнца на камне и так далее. Не эти, конечно, впечатления могли мне возвратить надежду, которую я уже давно потерял, быть когда-либо писателем и поэтом. Потому что они всегда были связаны с каким-то частным объектом. Или в скобках пометим, с низким объектом. Ну, пустяковым объектом. С каким-то частным объектом, лишенным какой-либо интеллектуальной ценности и не связанным ни с какой абстрактной истиной. Ну, по меньшей мере, я пока этим удовлетворялся, они давали мне какое-то иррациональное удовольствие, какую-то иллюзию какой-то плодотворности, или ну, иллюзию, вернее, скажем так, беременности чем-то, лучше так перевести, и отвлекали меня от неминуемой скуки, отвлекали меня от чувства моего бессилия или импотенции, которую я испытывал каждый раз, когда искал какой-нибудь философский сюжет для какого-нибудь крупного литературного произведения. Дальше идет. Здесь нужно все вспоминать, все, что вы говорили, мы говорили перед этим. И молнию вспоминать, и задачу труда, в отличие от лени, труда под знаком молнии. Потому что здесь идут опять вот так гладко, идут невинные фразы, но содержащие в себе все это. Значит так. Но заметьте себе, что поиск сюжета, о котором писать. Повторяю. Вы прошу прощения на время, я буду читать, а вы мысленно накладываете это на свой опыт. Но для этого нужны какие-то ориентиры, конечно. Вот я пытаюсь вам их дать. Ну, ведь наше мышление устроено так. Ваше, я оговорился, я хотел сказать наше, потому что и ваше, и мое мышление, как психологическое наше способность, что мы подмыслить, понимаем, так вот, давайте я сяду и подумаю о чем. Сюжет тот, который я подумаю, всегда произволен, то есть вызван моей волей. Я сначала делаю А, Б, ну как-то там подумал о чем-то, или взяв себя в руки, сосредоточившись, я через энное число шагов, их может быть два, немного, я имею сюжет, то есть предмет мысли. Так мы мыслим якобы. Но в действительности все не так. Это мы так думаем, что мы думаем, а думаем, если думаем, совершенно иначе. И вот с этим сталкивается наш автор, и это он описывает. Так вот он описывает. Значит, ну вот эта задача, совестливая задача такая напряженная. Здесь, конечно, devoir de conscience, но гений языка латинского одним и тем же термином объединяет. Conscience morale – это совесть, а conscience – это сознание. Следовательно, этимологически сознание и совесть – одно и то же. Это интересное совпадение. Так вот, вот этот невыносимый долг совести, совестливость, ну как вот, по совести трудиться, ну, скажем, по совести сделать что-то, которые на меня накладывали эти впечатления формы, запаха или цвета, а именно долг увидеть то, что скрывалось за ними. По отношению к этому долгу я очень быстро, не откладывая в долгий ящик, находил извинения или поводы, которые позволяли бы мне ускользнуть от этого требуемого от меня усилия. Ну, вспомните свидетелей апостолов Христовых, которые спать хотелось, это повод. Спать тогда, когда не надо спать. Это все то же самое. Вот легко найти повод. Нет, завтра. Вот, дальше он пишет так. К счастью, мои родители окликнули меня в этот момент. Ох, с какой радостью мы откликаемся на оклик, который позволяет нам избежать такого труда. Сразу бежим радостные. И, кстати, родителям в это время кажется, что мы их очень любим, потому что у нас радостная улыбка. Правда, связана не с тем, что мы любим родителей, а с тем, что их оклик освободил нас от того, что мы должны были в ту секунду сделать и не могли, потому что слишком много труда на это требовалось. Значит, да, к счастью, мои родители меня окликнули, я сказал себе, что у меня сейчас нет необходимого для труда спокойствия, и в следующий раз я займусь продолжением моего изыскания, то есть изыскания того, что же скрывается за впечатлением. И лучше было бы сейчас об этом не думать, чтобы не тратить необходимые силы и сохранить их на момент, когда я вернусь домой, и в спокойствии своей комнате смогу об этом подумать. И я переставал тогда думать об этой неизвестной вещи, которая облачалась, разговаривая со мной, облачалась в форму, я подчеркиваю, разговаривая со мной, облачалась в форму запаха или форму какой-либо формы, ну, форму, скажем, там, камня, от света солнца на камне и так далее. И я думал, что, вернувшись домой, в спокойствии в своей комнате, я смогу, как достают из кармана, вынуть все эти впечатления и более тщательно их разглядеть. Но, попав домой, я уже думал о других вещах. Итак, в моем сознании, подобно тому, как в комнате накапливаются цветы, которые мы приносим с прогулки, накапливались камень, на котором проиграл отблеск солнца, крыша, звук колокольни, запах цветка, много различных образов, под которыми уже давно умерла та реальность, или умерла та предчувствуемая реальность, для которой мне не хватило воли, чтобы ее расшифровать и раскрыть. Пропущена молния Иоанна. И дальше идет отрывок, где он приводит противоположные. Вот. То есть однажды все-таки, во время такой прогулок, он едет в коляске, и перед ним предстают колокольни. На горизонте две колокольни Мартенвилля, к которым присоединилась третья колокольня, сплетаясь в какой-то узор. И вот появились эти две колокольни, то сливающиеся, то расстающиеся с третьей колокольни. И возникло какое-то состояние. Состояние, не связанное ни с какой абстрактной идеей, ни с каким философским сюжетом. Какая-то непонятная, загадочная радость. Необъяснимая, конечно, тем, что ты видишь колокольню. И вот вглядывается наш герой, сидя в коляске, в танец этих колоколен на горизонте, то отдаляющихся, то в зависимости от поворотов дороги приближающихся, и чувствует, что он никак не может добраться до глубины, до конца, до причины своего впечатления, что что-то скрывается за этим движением, за этим ясным светом. Кстати, таким ясным светом всегда казался мне свет странный, который в Тбилиси. Он так и застрял во мне с юности. И потом я был очень удивлен, встретил, по-моему, у Мандельштама есть такие строки, что как это сияющие оболочки, не могу вспомнить. Он говорит там в этом стихе о в Тбилиси глаз оказывается прямо в оболочке из света. Вот часов 4-5 весной, летом и осенью. Если не фантастический свет Тбилиси, такого света я не видел нигде. Ну ладно, значит, что-то скрывается. Так, кстати, и скрывается, наверное, за светом тбилисским тоже скрывается. Скрывается что-то, скрывалось, не доходило до конца от того, что скрывалось за этим движением, за этим ясным светом, что-то, что они, казалось бы, содержали и в то же время одновременно от меня скрывали. Я никак не мог никак понять причины, я проскакиваю некоторые фразы, я никак не мог понять причины этого удовольствия и природу того чувства обязанности, которое я испытывал, и которое состояло в том, чтобы расшифровать эту причину удовольствия. И мне хотелось, опять у меня появился соблазн, сохранить в голове эти движущиеся линии и потом о них подумать на досуг. И, наверное, бы, если бы я так и поступил бы, то есть если бы я бы сохранил бы их в голове и потом бы о них подумал бы, то эти две колокольни навсегда присоединились бы к тем многим деревьям, крышам, запахам, звукам, которые я отличил когда-то от других в силу этого таинственного удовольствия, которое они мне доставили, и которые я никогда не углубил своей работой или своим духом. Я сошел с коляски побеседовать с доктором, потом он обратился к кучеру к коляске, но поскольку кучер не пожелал с ним разговаривать, то я, говорит, внешними обстоятельствами, говорит наш герой, вынужден был наброситься на самого себя, вместо того, чтобы наброситься на собеседника. Ну, здесь тема классическая, которая проходит через все, и поэтому я предупреждал вас, что мы имеем дело с романом мотива. Вот здесь вот, в музыкальном смысле, упакованы все темы кусочками. Не полностью, а упакованы. Ну, скажем, вот здесь тема дружбы и беседы интеллектуальной. Ну, в данном случае здесь идет о кучере, который не захотел с ним беседовать, и поэтому я вынужден был просто внешними обстоятельствами схватиться за самого себя. А если бы захотел бы? А если бы захотел бы, и я начал бы с ним разговаривать, я с ним так же бы расселся бы, как и в дружбе, в интеллектуальной беседе, когда мы звуком произносимых слов разгоняем то впечатление, которое было в нас, и которое мы сами должны были бы расшифровать. От звука слов шарахаются вещи, от нас убегают. Это обычно бывает прямым следствием интеллектуальной беседы. Но, тем не менее, значит, он не отложил, кучер с ним не заговорил, и снова он углубляется в это впечатление. И дальше он, Пруст приводит, уже в кавычках, приводит кусок, который это действительно так было, он в свое время послал этот отрывок описания колокольни Марды Мартен-Вилли, послал в газету «Фигаро», этот кусок был там опубликован, и здесь он его с некоторыми поправками воспроизводит в этом своем уже гораздо позднее написанном романе. И идет дальше уже текстуальное воспроизведение расшифрованного впечатления. И тоже здесь скрывается тема в этом мотиве. Густав мотива мы имеем, или бусинку, как на четках, как я говорил в прошлый раз, мы имеем вот этот вот мотив, собирающий темы. Здесь тема, следующая тема, я просто сейчас, чтобы сказать, какая это тема, скажу вам, значит, там расшифровка произошла простая, она кажется нам, покажется, конечно, невинной. Значит, он разрешил эту непонятную радость, поняв ее, разрешил ее тем, что он отождествил эти три колокольни с тремя девушками из легенды, покинутыми в лесу и так далее, которые обнимаются, и для него стал ясен смысл того, что говорили ему эти деревья. Они говорили ему что-то о человеческой нежности и любви, о связующих трех сестер. Ну, не бог не весть, какая мысль, казалось. После этого он говорит, я почувствовал себя так, как будто я разрешился от бремени, или как наседка снес яйцо и мог теперь радостно квохтать, что я все-таки разобрался, что они мне говорили. Так вот, а здесь перед этим, перед вот этим заключением, которое я сейчас только что привел, проскользнула такая фраза, что вот я тогда себе не говорил, что за этими колокольнями Мартенвилля скрывалось что-то аналогичное красивой фразе. То есть видит он колокольни. А за ними скрывается красивая фраза или форма. Здесь появляются у него девушки. Не три колокольни, а три девушки, в чем из легенды. В действительности здесь появляется тема, которая относится и к красивой фразе, и к трем девушкам, того, что у Пруста будет называться и везде называется, и что я называл тоже, но другими словами, и сейчас я вам напомню, какими, то, что Пруст называет акт дюрабль, то есть длящийся акт. Я говорил вам о длящихся актах в очень возвышенных терминах, чуть ли не божественных. Так, о том, что агония Христа длится вечно, или что мы внутри некого чего-то, что происходит, не происходя. То есть мы не можем сказать, что это произошло. Мы внутри того, что происходит. Представьте себе такую космологию мира, в которой мир был бы как произносимая и никогда не произнесенная фраза. Ну а если подумать, ведь в действительности ведь это есть единственное определение, которое может быть дать, например, человечеству историю. История и человечество есть попытка быть человеком. Мы внутри нее. Мы не можем судить ее извне. Эта попытка может удастся, а может быть не удастся. Это одна затянувшаяся и по сегодняшний день происходящая или произносимая, если угодно, фраза. Или словами просто красивая фраза. Абдюрабль – это население мира множественными состояниями одного и того же, которые все время происходят. Или это пушки Фолькнера, которые вот в роковой день сражения между южанами и суверянами уже заряжены, но еще не выстрелили. Выстрелили, хотя известно, что они выстрелили. Но это факт физический истории. А в душевной жизни и в структуре интимной истории для каждой юноши, как говорит Фолькнер, каждый юноша, становящийся личностью, воображает себя и должен вообразить в себя момент или поместить себя в тот момент, когда флаги развернуты, пушки заряжены, но за флагами еще не пошли в бой солдаты, и пушки еще не выстрелили, и все это могло не произойти. То есть, что Христа не распяли. Я снова возвращаю вас к этому. Есть вещи, которые по отношению к которым человек в той мере является человеком, в какой он не может даже принять нечто, как совершившееся. Мы ведь действительно не допускаем, что, например, случилось распятие Христова. И вот в той мере, в какой для нас недопустимый, то есть не случившийся факт, мы, в нас что-то происходит. И мы являемся людьми. Ну, это кажется одновременно и простым, и сложным, все, что я говорю. Значит, тогда я приглашаю вас не пугаться ни сложности, а больше верить невероятной простоте этого дела. А настолько просто, что невероятно. Но это так. Мы так живем, если живем. Или другой акт дюрабль, длящийся акт. Альбертина ушла от нашего героя, и он, улицы для него оказались населены, можно сказать так, узнаваниями. В каждой женщине ему чудилась Альбертина. Заодно он даже погнался, потерял ее. Потом снова встретил около своего особняка, вернее, особняка, в котором он жил, особняк, который принадлежал германтам. Потом она же оказалась, он успел уже построить целый роман, вспомнив, ему казалось, что он вспомнил имя, он дал телеграмму Сен-Лу, чтобы тот ему сообщил точное имя. А пока Сен-Лу, то есть друг его, герцог Сен-Лу, ответил, он уже успел построить целый авантюрный любовный роман с этой узнанной, или, вернее, скажем, неузнанной женщиной. А потом оказалось, что это Жильберта, то есть его первая любовь. То есть насколько можно узнавать не то, что есть, и не узнавать то, что есть. Значит, не узнавать то, чего нету, или не узнавать то, что есть. Но здесь нам важно размножение самого состояния, которое и есть смысл. Другой акт дюрабль. Ну, вот обратите внимание на то, что мы испытываем это ощущение, которое мы на нашем глупом языке называем красотой. Вот у Пруста есть такой акт. Вот, на его глазах он идет по тротуару, и на шоссе остановилась машина, и в машину садится женщина. Мы видим это, ну, десятки женщин садятся в машину. Мы это видим, но, как сказать, ну, это как бы не существует для нас. А если видим, то есть в нас что-то происходит, волнение, часто непонятное волнение, потому что нет ничего банальной женщины, садящейся в машину. Если видим, то мы видим, с точки зрения Пруста, мы видим акт дюрабль. Это как бы бесконечно и год за годом садящаяся женщина в машину. Это акт, который длится и совершается. И мы воспринимаем вот данный индивидуальный акт, останавливает наше внимание только в том случае, если мы его за ним увидели длящийся акт. Он для нас красив. А действительно, та женщина, которая показалась нам, та женщина, садящаяся в такси, показалась нам красивой, в которой вдруг ударил нас вот этот вот повторяющийся и незавершенный акт. Потому что он же не завершился тем, что эта женщина села в машину. Завтра или через год другая женщина, садящаяся в машину, также нас взволнует. Ну, я не буду рассказывать, чем ясно, чем это форма ноги, все что угодно. Это мы будем так себе это объяснять. Потому что мы должны все себе объяснять. Мы же не можем не объяснять себе ничего, к сожалению. А вот это акт дюрабль, банальный. Ну, что может банальней этой сцены на улице, уличной сцены? Женщина садится в такси. Так вот, если мы живы, если мы оказались внутри этого бесконечного акта, разрешая внутри него какую-то свою задачу. Ведь кого-то принял Пруст на улице за женщину, с которой можно иметь эротическую авантюру, она потом оказалась Жильбертой, потому что он в ней, по отношению к ней, находился внутри бесконечного акта восприятия Альбертина. Значит, мы теперь здесь восстановили, во-первых, тему вечного акта или длящегося акта, но мы одновременно незаметным образом ввели и тему времени, прусовскую тему. Вот в невинном тексте. Но этот текст мотивный, он все в себе содержит. Дальше мы еще увидим, что он себе содержит. Дальше. Я, значит, оставляю отрывок воспроизведен, закавычен, просто воспроизведен. И дальше он продолжает свое повествование. Значит, он возвращается домой. И вот теперь у него распадаются две стороны. Ну, повторяю, путешествие, как поется у Окуджавы. Как это звучит? У него же по обе стороны. Есть песни, которые у меня остались в голове, совершенно бессмысленно вырванные. Пусть мы, наверное, сможем вспомнить. По обе стороны твоей души где-то у него. В любую сторону твоей. Или в любую сторону твоей души. Ну вот, да. Значит, ну, вот видите, заставили. За слово, наверное, сторона. Или, может быть, вот это слова тоже для меня акт дюабль. Вот, слова Окуджавы, вот я их помню. Ну, так же, как... То, как просто видеть женщину, садящуюся в такси, и так далее. Вот, пожалуйста, дюабль. Значит, я что-то ищу, и я внутри этого, по обе стороны моей души. Так вот, обе стороны души. Мы по германтам прошлись, и вот теперь возвращается он к себе. И вдруг все меняется. Казалось бы, нет большой физической и географической разницы между стороной германтов и стороной Мезогризи или стороной Свана. Потом, кстати, о том, что нет разницы, она исчезнет, когда мы пройдем во все стороны своей души. А в конце романа ему Жильберта, то есть первая его любовь, потом встречена ему уже в качестве вдовы и друга его, Сен-Лу, скажет ему невинные фразы, что «А ведь ты знаешь, что в сторону германтов можно было попасть, пройдя направо от калитки, а он выходил налево от калитки, а налево от калитки они распадались на две стороны. Оказывается, есть прямой путь, на котором вообще нельзя заметить разницу этих двух сторон, между стороной германтов и стороной сванов. Это одно и то же. И нужно было прожить целую жизнь, чтобы убедиться, что нет разницы между этими сторонами. Ну ладно, я отвлекся. И вот они распадаются. Чем? Вот тем, что я говорил вам, значит, та это светлая авантюра без обязанностей, без душевной ири, а тут он возвращается домой, и снова атмосфера предчувствия того, что он у себя в комнате будет ожидать поцелуй матери, охватывает его, и он в своей теперь, во второй стороне души. И он знает, что каждый раз, когда прогулка затягивалась, этот поцелуй отменялся, так как он отменялся, так, когда бывали гости. Вот этот случай, когда отменялся поцелуй, и наш герой никогда не мог заснуть без этого поцелуя, и начинались его мучения, так и в случае, когда прогулка затягивалась, в данном случае она затянулась, и он теперь возвращается в сторону поцелуя, вернее, в сторону потребности в материнском поцелуе, и знает, что этого поцелуя не будет. Но знает также и то, что когда он проснется, и солнце будет сиять, и те короткие минуты, которые он поспит и проснется после них, он уже не будет об этом помнить, он будет снова думать о стороне германта и о приключениях в ней, и две вещи будут чередоваться в его душе и никак не будут связаны с одной другой, одна с другой. И вот эти вот стороны, и теперь закладываются основы всей душевной жизни. Эти стороны, говорит автор, то есть Марсель, связанные с событиями самой незаметной жизни в нас, а именно жизни интеллектуальной, ну, интеллектуальной, в широком смысле, духовной, там, я не знаю, жизни размышлений или как угодно назовите, эти события затем, говорит, наложат отпечаток на всю мою жизнь. Конечно, эти интеллектуальные события, эта интеллектуальная жизнь прогрессирует нас незаметным образом. Истины этой жизни меняют в нас смысл происходящего, меняют вид нашей жизни, открывают нам новые дороги, для открытия которых давно уже уготовлено в нашей душе, но мы ничего не знаем этого, и это идет тихая и незаметная работа. И мы датируем эти истины, вот этой незаметной работы, или того, что я называл трудом жизни, действительно, это тема труда жизни, но мы эту тему не раскрыли, и пока у нас нет просто данных, чтобы ее раскрыть, хотя я вам ее вел. Мы датируем тогда, когда эти истины для нас очевидны. Но в действительности истины эти относятся не к этому времени, а к времени этой незаметной работы. И вот дальше идет цветы, которые я видел в траве, вода, которая играла под солнцем, пейзажи и так далее. Все это, очевидно, даже в своих индивидуальных частностях сохранилось, в самых эфемерных своих частностях сохранилось в моей душе, и, может быть, эти цветы, эта вода, которая играла под солнцем, обязаны мне, моей душе, то есть тому, что они сохранились в моей душе, обязаны тем, что они вообще пережили этот короткий момент своей физической жизни, который им был сужден. Ну, цветы, как известно, вянут. Вода может перестать течь и так далее. И все это сохранилось в моей душе. Но. И вот эти накопившиеся, то есть то, что сохранилось в душе, это есть то, что Пруст называет глубокие отложения моей умственной почвы, на которые в последующем я опираюсь. Может быть, вот теперь слушайте, что он говорит дальше. И все это из невинной вещи, из колоколен. Может быть, вера, которая творит, иссякла во мне, или, может быть, потому, что реальность формируется только в памяти. Это очень внимательно нужно читать, потом на досуге почитайте. Или потому, что реальность формируется только в памяти. Цветы, которые мне показывают сегодня, мне не кажутся настоящими цветами. Или цветы, которые, вернее, иначе скажем, цветы, которые мне показывают в первый раз, мне не кажутся настоящими цветами. Ну, дальше идет здесь очень красочное описание всего этого. Но вот все то, что осталось в душе, что пережито в стороне Мезеглизы или в стороне Германтов, это все. Когда я увижу, скажем, когда я увижу боярышник, яблони в цвету, в любых своих путешествиях, я это воспринимаю, то есть то, что я вижу не первый раз, я воспринимаю, потому что это находится на той же глубине, на том же уровне, что и мое прошлое, и именно поэтому непосредственно сообщается с моим сердцем. Я сейчас очень коротко пока на этом остановлюсь. Вот здесь без нажима, без ничего, вся тема и структура времени дана у Пруста. Я приведу вам смысл этой темы, перекинув одновременно вас и на другой пример у Пруста. Потому что там есть некоторые словосочетания, которые нам важны для проблемы вот этой, проблемы впечатления. Есть такая тема, которая, кстати, даже психоаналитики обратили на нее внимание, но довольно таким банальным и критическим образом. Есть такой Манони, ученик Лакана, который больше всего писал с психоаналитической точки зрения о литературе. В том числе он обратил внимание на эту тему у Пруста. Это тема, которую мы условно можем назвать тема «Сад женщины». «Сад женщины» — это Булонский лес, который для Пруста населен впечатлениями юности, то есть впечатлениями аллей, по которым в прекрасных колясках, влекомые прекрасными лошадями медленно проезжают красавицы Парижа. Потом через энное число лет он смотрит на этот лес и видит, как он выражается, видит лес как лес. Озеро в нем как озеро. Здесь очень глубокое, связанное с проблемой времени, глубокое наблюдение относительно того, как работает наше восприятие. То есть, что является для нас впечатлением, а что не является впечатлением. Оказывается, впечатлением для нас является то, во что вложено то, что называет Пруст «jugement profond de mon sol mental», то есть отложение ментальной или духовной, или душевной почвы. То есть то, что запечатлилось, прозвучало какой-то нотой, требующей расшифровки, потом, когда ты встречаешь это, ну, скажем, цветок, ты способен воспринять его как цветок, то есть взволноваться, увидеть цветок. Я говорил вам не случайно, сейчас вы, наверное, еще не связываете, и не обижайтесь ни на себя, ни на меня. Это сложная тема. Я, помните, говорил вам, можем ли мы... Задайте себе вопрос, от чего мы волнуемся, от чего мы не волнуемся? По отношению к чему полна наша душа, а что оставляет нас пустыми и холодными? Можем ли помыслить, захотев помыслить, или не можем, захотев помыслить? Вот, ведь поймите, ведь красота цветка должна нас волновать, а она не волнует. Или волнует. Но раз она может волновать, может не волновать, то это проблема, потому что что же тогда? Ведь красота цветка одна и та же. Или качество женщин на свидание, с которой, как я вам говорил, стремишься, пришел на свидание, скука смертная, лишь бы скорее это свидание кончилось. В чем дело? Мы же присутствуем с предметом. А вот работает это вот соль монталь. Отложение душевной почвы, оно, во-первых, связывает во времени разные события поверх времени и пространства. Эти события могут быть разделены в рамках хронологического времени, но связаны в этом времени, в каком-то внутреннем времени. Значит, мы имеем проблему внутреннего времени. Во-вторых, структура времени – это есть структура возможного нашего восприятия или впечатления. В лес как лес не волнует, а волнует сад женщины. То есть я способен воспринять красоту озера, если это не просто озеро, которое я вижу. Любого озера. Если за ним стоит вот эта проработавшаяся структура, она соединит мою голову или мою способность волноваться, мою способность восприять, она соединит с воспринимаемым предметом. Не сам предмет на меня подействует. Этого нету. Так мы не устроены. Я уже говорил вам, что... Вот, казалось бы, что может быть... Я представляю себе прекрасную женщину. Оказывается, чтобы взволноваться прекрасным, недостаточно этой идеи. И недостаточно присутствия самого предмета. Сам предмет, как если Пруст говорит, озеро как озеро, я скажу, женщина как женщина. Лес как лес. Птицы пролетали, как выражается Пруст, над этим озером, как над любым озером. И ничего не вызывали в душе. А что вызывается или не вызывается в душе, нам важно, потому что вообще все наши проблемы – это полноты душевной жизни. То есть проблема присутствия. Как присутствовать в какой-то момент или в любой момент со всей полнотой нашей способности понимать, переживать, волноваться. То есть присутствовать. Можно, это называется присутствовать. Но чаще всего мы, присутствуя, отсутствуем. Значит, перевернем. Значит, то, о чем мы говорим, и что просто заинтересовало, это есть законы присутствия. Потому же, повторяю, чаще всего мы, присутствуя, отсутствуем. Но по каким связкам и как завязывается наше присутствие, представьте себе, почти что физическое присутствие, мы привязаны. Вот как это завязывается, вот это интересно. Значит, мы ввели проблему времени. Дальше. Дальше теперь уже чудовищная проблема вводится. Тут же сразу же вводится. И потом это все на энное число страниц, на сотни страниц пропадет, будут и другие описания, и так далее, и так далее. Потом снова этот мотив придет, снова соединит нити и предшествующего описания, и промежутков. Снова проиграется уже другими словами, казалось бы, эта тема или эта гроздь тем. Потом снова исчезнет и так далее. Так вот, к мотиву возвращаюсь. Так вот, он снова выходит на сюжет возвращения домой и вдруг пишет так, тоже мимоходом. Я сказал вам уже, что возвращение домой, это сторона Мезеглиза или сторона Сваня, это возвращение в зону, в ту сторону души, в которой ты ожидаешь поцелуя матери. И вот это возвращение в те часы и в те места, которые пробуждали во мне этот ангуаз, вот тоже непереводимое слово. Ангуаз – это страх, предожидание со страхом, тоска. Ну, нет одного слова ни в русском, ни в грузинском языке для перевода этого ангуаз. Так вот, где пробуждалось во мне этот ангуаз, который, повторяю, мимоходом сказано, который позже эмигрирует в любовь. Мальчик смотрел колокольни, погулял в стороне Германтова, описывает, возвращается в стороне Межеглиз и тут же дает и структуру того, что с ним потом будет происходить дальше, потому что это ангуаз, и, как я вам сказал уже, структура ожидания поцелуя матери, она эмигрировала в Альбертину и других. Вообще на всю форму возможной для нашего героя, на всю форму возможных отношений с любимой женщиной, кто бы она ни была. Внутри каждого отношения разыгрывается неумолимо вот эта вот структура. И в каком-то смысле, и я сейчас вам предупреждаю, я говорил вам, что роман Пруста есть роман освобождения. В каком-то смысле роман Пруста есть роман, написанный против матери. Но в очень таком тонком смысле слова не понимаете этого прямо. Это, конечно, роман материнской любви. Но любви в особом смысле слова. То есть есть минимум, скажем так, любовь в двух смыслах. Есть любовь, в которой мы жалкие рабы других или своих же собственных эмоций, или то, что мы считаем своими собственными эмоциями, любовь, в которой мы лжем самим себе. А есть любовь вот та, которой мы сейчас условно будем, та, которой мы условно сейчас будем наделять то, что я называл вам классической душой. Это любовь, которой можно любить, не проходя адский цикл погони и бесконечный цикл погони за обладанием предметом любви. То есть любить вещь саму по себе, зная, что невозможно ею обладать. Это одновременно есть спасение и от смерти, потому что, как говорил Пруст, именно привязанность к предмету влечет за собой гибель собственника, того, кто привязан к предмету. Я сказал, этот роман в каком-то смысле написан против матери. Это освобождение от эгоистической любви к матери, та, которая как в зерне заключена в этой потребности материнского поцелуя, со всеми вытекающими отсюда формами судорожного бега к тому, чтобы воссоединиться с этим поцелуем. Бега такого, в котором ты можешь давить себя, других, шагать по трупам, лишь бы быть поцелованным матерью. С другой стороны, это зависимость от любимого, но не дающего поцелуя объекта. Это зависимость унизительная для классической души. Ну, представьте себе, вы любите Родину. Родина обладает недостатками. Если вы любите так ее, так как Пруст был привязан к материнскому поцелую, вы будете вечный раб пороков своей собственной Родины. Именно потому, что вы ее так любите, не будучи способным любить ее независимо. Ведь поймите, что любовь — это есть что-то, в чем мы, если мы мужчины, я повторяю, мужчины, я употребляю в широком смысле, мужчины, может быть, женщины. Чаще всего в России, во всяком случае, мужчинами чаще всего являются женщины, а не мужчины, те, кто, по видимости, штаны носят. Так вот, мы в любви никому не обязаны отчитываться, и в том числе не отчитываемся перед предметом любви, и никому ничего не должны доказывать. Любовь — мое дело, в том числе моя любовь к Родине, например. Это мое дело. И доказывать его, ее, то есть, я никому не должен. Поэтому я свободен от того, что я могу не ожидать, что моя Родина станет совершенной. Или мама меня поцелует. Есть вещи, в силу которых моя мать может не поцеловать меня. Не может быть, что моя любовь к ней зависела бы от этого, поцелует она меня или не поцелует. Или не может быть, чтобы любовь моя к Родине зависела от того, чтобы она была бы лишена пороков. И наоборот, если все зависят от того, чтобы мой предмет любви стал прекрасным, то этот предмет любви будет максимально порочным, потому что ожидание или стремление владеть прекрасным предметом любви, который во всех отношениях был бы совершенен, есть порок. И люди, живущие так, они порочны. Следовательно, все наоборот. Родина никогда не станет прекрасной, если мы не будем независимы от него. То есть, если мы не будем обладать страстью, кому-то доказывать, что мы ее любим, в том числе себе или самому объекту этой любви. Это вот независимость есть то, в чем мы можем быть свободными. И это есть любовь, конечно, в высшем смысле слова. Почему она в высшем смысле слова? Потому что она перед лицом невозможного. Потому что тот, кого любишь, он тоже ведь... Я ведь сказал, тоже не случайно я начал, вам казалось, что это все невинный трёп насчет того, что мы никогда до конца не отдаем душу, потому что никто из нас еще не существует, а мы внутри длящегося акта, и самое интимное в нас – это то, чем мы, что мы должны сделать, но не сделали. Но ведь и мать такова, она ведь тоже имеет дело с невозможным. И узнать в другом человеке партнера по невозможному, в метафизическом смысле невозможному, вот это есть высшее принятие других людей, или стран, или кого угодно. Я тут отождествляю. Страны, люди, все это одно и то же в смысле механики наших привязанностей, наших зависимостей. И в этом смысле повторяю, что это есть путь, проделываемый против матери, то есть против определенной любви к матери, такой, который тебя делает рабски зависимым от того, как она поступит. Поцелует тебя она или не поцелует. И это перенос и на другие формы любви. То есть также он проходит свою любовь к Альбертине, открываясь в самом себе звере, что в действительности я не Альбертину люблю, я в действительности хочу ею просто обладать как вещью, навсегда запереть или в темнице своего сердца, или в темнице своего особняка. Это освобождение от эгоизма и выход к партнерству по отношению к чему-то, что для всех одинаково невозможно, и о чем, в чем каждый чего-то никогда не даст другому, потому что он сам этого не имеет. Повторяю, «Personne ne veut livrer son âme». Никто не хочет отдать свою душу. До конца. И в этой же, с этой ангуаз, которая эмигрирует в любовь, Прус говорит, конечно же, это соединение во мне совершенно разных впечатлений, то есть впечатление легкости стороны Германта и вот ангуаз, испытываемая в стороне Свана или стороны Межеглиз. Вот это соединение, тот факт, что это я испытывал эти противоположные чувства в одно и то же время, предуготовило меня для многих в будущем, для многих разочарований и для многих ошибков. Потому что очень часто я хотел, например, видеть кого-то, мне казалось бы, потому что я хочу его видеть, или ее видеть, неважно, а в действительности я хотел еще раз увидеть куст боярышника. Или как в случае Свана, он о нем, пишет о нем так, что иногда он, ему казалось, что он любит Одет или хочет ее видеть, а в действительности ему хотелось слушать музыку. И он желание слушать музыку осознавал как желание побыть с Одет. Или я хочу в действительности, все так связано, что я хочу просто насладиться видом боярышника, но это желание так топографически разместилось в моей душе, что я считаю, что я хочу увидеть мою возлюбленную. Но это будет разочарование, потому что увидев возлюбленную и желая видеть куст боярышника, конечно, в присутствии возлюбленной, я вовсе не буду в том состоянии, в котором я должен был бы быть, встретив предмет своей мечты. Оказывается, нет. Оказывается, я буду как раз на том свидании, о котором я говорил вам, что которое хочется, чтобы скорее кончилось. Или я буду осужден, я знал, верить в обратный или вновь прилив привязанности в действительности, вызванный желанием перемещаться, то есть желанием путешествия. Скажем, желание путешествия, то есть повидать новые места, можно принять за возобновление своих чувств к какому-то человеку. И все это уже в топографии нашей заложенное. Но в то же время это есть и преимущество, заключает Пруст. И в то же время это как раз давало глубину моим чувствам, или выражаясь на нашем языке, и открывало время нашей возможной истории. То есть, скажем так, вот эти завязки, которые образуются в нашей душе, есть завязки того, что мы в действительности можем воспринять и узнать. Это нечто, что мы можем воспринять и узнать, отмечено одним знаком, или предъявляет к нам одно условие. Мы должны рискнуть, то есть положить себя на карту. Это все рискованные чувства, это не безразличные чувства, это не абстрактные сюжеты. Задета наша судьба. В том числе вот все, что в будущем сыграет с автором, знает, что будут такие-то разочарования, или мы знаем, что будут такие-то разочарования, такие-то ошибки. Но не сделав этого, ничего не узнаешь. Можно сформулировать так. Если не ангажируешься, ничего не узнаешь. А если ангажируешься, то неминуемо надышишь на стекло, через которое смотришь. Другого не дано. То есть не рискнув, не узнаешь, а рискнув, обязательно будешь узнавать искаженно. Вот это вот две карты, соединение которых выводит нас на те немногие истины, на которые мы выходим. Но какими способностями мы выходим на эти немногие истины? И что это за странная категория, называемая Прустом, впечатление? И как в действительности устроено наше восприятие мышления? И что мы можем делать в определенного рода ситуациях, а именно в каких, ну, которых тех немногих, ну, а может быть, конечно, может быть много, просто их меньше, чем другие ситуации. Тех немногих ситуаций, которые есть ситуации неясной или невнятной радости. Неясного, невнятного волнения, всегда несоразмерного с предметом, который это волнение вызывает. То есть это ситуации всегда пафоса человеческого. Ну, пафос всегда, или поэзис, можно его назвать так, он избыточен по отношению к тому, что происходит в мире. Избыточно наше сожаление умершим. Умершего сожалением не возродишь. Избыточно наше раскаяние. Почему? Потому что то, что было...